Юрген, что послушать? Да, друзья мои, это программа «Юрген. Все, что послушать?» «Все послушать». «Все послушать», конечно, да. В студии я, Олег Тихомиров, напротив меня сам Юрген. Мы сегодня говорим об коллективе «Три Атма», он так называется, такой немецкий коллектив с восточными корнями, или уж как правильнее сказать. И слушаем вот эту удивительную, интересную музыку. Я как раз начал рассказывать о человеке, которого зовут Клаус Несле, который, собственно, взял и принес им на блюдечке в 82-м году вот эту вот самую электронную составляющую. Это, причем это не просто какой-то человек с улицы, да, это довольно известный вот уже в те времена немецкий продюсер, вокалист, клавишник, он работал и с музыкантами, и на телевидении он работал, в общем, был такой всесторонне одаренный человек, и он пришел к ним, ну, или не знаю, они его пригласили. И так получилось, что он остался с ними играть. Периодически на некоторых пластинках он не именовал себя вот своим родным именем и фамилией, а предлагал там псевдоним, интересный такой, Гиян Нишабда. Вот у них есть несколько там пластинок, «Три Атма» и «Гиян Нишабда». Вот «Гиян Нишабда» — это на самом деле Клаус Несле. Он играл на тогда популярных синтезаторах, на синклавире играл, на Fairlight. Фишер записывал все гитарные партии, там басовые партии, а Саха играл на табли, дхалаки. В общем, получалась вот такая вот интересная музыка. И я подумал о том, что вот в контексте нашей программы единственный недостаток у композиции группы «Три Атма» — то, что они очень длинные. Поэтому, ну да, много не послушай, к сожалению. Да, чтобы не затягивать, я предлагаю прямо сейчас включить замечательную композицию, которая называется «Blue Caravan». Такой грустный караван. Мне почему-то вот именно эта интерпретация нравится. Хотя там можно по-разному, конечно, перевести. Вот. Ну, слушаем. Композиция очень негрустная. Thank you. Юрген, что послушать? Вот интересно, что во второй половине 80-х у них вышло всего три пластинки. Kai Jackie Music, это 86-й год, Belong to the Sun, 89-й, и компиляция такая Essential Triatma, сборничек, тоже в 89-м году. После этого о группе ничего не слышно. То есть как-то они, ну, так видимо, вот растворились. Они разошлись как-то. Да, растворились в этом своем, назовем его так, New Age. Интересно, знаешь что, вот пластинка, с которой я начал, да, вот Mad Material Йенса Фишера, на виниле она выходила только у нас вот в стране, именно в издании Антропа. На Западе она выходила исключительно на CD, поэтому она имеет такую довольно коллекционную редкость. Но при этом пластинки Триатма, они весь на виниле. Я как истинный филофонист, я, естественно, уже давно мечтаю о том, что где бы их найти. Но пока еще вот не удавалось даже в руках держать. Потому что, видимо, тоже. Ну, конверты я видел. В интернете я конверты видел. Конверты я видел. На Дискоксе можно даже там проследить каких-то продавцов и посмотреть, за сколько они их продают. Причем относительно недорого для таких вот пластинок. Вот. Сейчас я же обещал, что команда, она такая все-таки с юмором, да, такая веселенькая. Вот сейчас мы будем слушать композицию с, непонятно, как его перевести с таким забавным названием. Называется Yumi Moon. Ну, какая-то такая Yumi Луна. Ну, будем считать, что это не Yumi, Гумми, в общем, такая, да, гуттаперчевая. Да? Слушаем. Да. Thank you. Юрген, что послушать? Раз уж мы заговорили о пластинках, я просто не могу об этом не сказать. Это у нас сейчас будет такая минутка информации, наверное. Дело в том, что я по субботам, ну, когда у меня получается, естественно, получается, к сожалению, не всегда, но, тем не менее, вот, когда есть какая-то такая свободная минутка или там свободный часок, я в субботу иду в такой своеобразный клуб филофонистов, который неподалеку от меня находится, в Ладоцентре. Ну, это для красноярцев информация. Красноярцы поймут, где Ладоцентр. По совместительству магазин виниловых пластинок, ну, и всего, что с ним связано. Иду просто пообщаться с людьми, послушать самую разную музыку, покопаться вот в этих вот виниловых пластинках, что-то там на потом для себя отложить и так далее. Вот в эту субботу я тоже ходил как раз с целью, возможно, что вдруг я найду пластинку виниловую Триатма. Ну, во-первых, порадуюсь, во-вторых, принесу тебе, покажу. Да, да. Потому что это же интересно всегда, когда какие-то вот такие вещи происходят. Ну, вот я, к сожалению, пластинку не нашел, но услышал такую интересную информацию. Павел, владелец этого по совместительству и магазина, и винилового клуба, сообщил мне, что в эту пятницу, он выяснил, что ровно год исполнился, как он заехал, собственно, вот в это помещение, и по этому поводу он устроил маленький праздник. Я просто уверен, что нас слушают люди, которые, как и я, разделяют любовь к виниловым пластинкам, либо хотят, может быть, там когда-то приобщиться к этому, ко всему, поэтому вот информация, собственно, для них. В пятницу, 11 ноября, Павел у себя в магазине «Меломан» устраивает «Черную пятницу». Обещает, что скидки будут бешеными, там, какими-то такими прям очень теперь вкусными, ваша, шикарными. Теперь ваше, что там не снесли все у Павла, вот это главное теперь. Да, да, я думаю, он подготовится основательно к этому. В общем, друзья, те из вас, кто, собственно, вот хочет пополнить свою виниловую коллекцию, ну, либо начать ее пополнять, рекомендую. На Затоне, на правом берегу, вот в здании Лада-центра на втором этаже находится магазин, он же и клуб такой филофонистов-виниловодов, называется «Меломан». В пятницу там будет прямо шоколадно. Идите все туда. Это просто я могу забыть об этом, а мне хочется об этом сказать. Это очень интересно. Вот. И в подтверждение той мысли о том, что все хорошо, все замечательно, не все потеряно, я предлагаю вернуться к группе «Триатма» и послушать композицию с интересным названием «Микрокосмос». Thank you. Юрген, что послушать? Ну, я думаю, что кратко, но все-таки емко мы сегодня поговорили о группе, учитывая, что информации про нее нет. Но что-то, ну, как себя не похвалить? Что-то мы умудрились. Было бы странно. Конечно, о чем мы тут сидим вообще. Да. Но с главной задачей-то мы справились, мы музыку послушали, хорошую, да, хорошую музыку. И вот этот самый стиль New Age, я, честно говоря, ну, я уже давно не заморачиваюсь какими-то стилями, там, жанрами. Ну, то есть для меня это не важно уже давно. Потому что, когда ты начинаешь именно вот с такой точки зрения подходить к музыке, то мимо тебя может пройти очень много чего-то интересного, которое ты не услышал по одной простой причине, что, ну, я вот в этом стиле там музыку, допустим, не слушаю, да, а выясняется, что зря. Вот, поэтому для меня важно слушать именно музыку, слушать ее ушами, слушать ее сердцем, а мозг нужно отключать, когда ты слушаешь музыку, как это ни странно. Потом его включать, конечно, необходимо, иначе без этого не проживешь. Ну и, собственно, не узнаешь, что же было дальше, потому что в музыке, как и везде в жизни, все перетекает из одного в другое. Все происходит не просто так. Как я вот сейчас, мне философию какую-то потянула. Философия навеяла. Вот, да. Чувствуется, да, ты послушал музыку соответствующую, помедитировал так слегка, и вот пошла. Получил, да. Ты подключился, в общем, просветлел. New Age меня не пугает. Просветляет. New Age — это же еще и есть философия, которая абсолютно, она, ну, скажем, никак не завязана на музыке, да, то есть есть вот музыкальный вот этот жанр New Age, а есть еще вот эта вот, скажем, такая философия New Age с разными какими-то там своими. Но это совсем другая, совсем другая программа. И совсем другая история, и, видимо, не про нас. Что, мы что-то слушаем или мы уже... Мы уже, а потом слушаем. А, вот так. Ну ладно, хорошо. В общем, что я хочу сказать. Грозно сказал Юрген. Да, к сожалению, очередная наша программа заканчивается, но жизнь продолжается, и будет следующая программа, и это вносит позитив в мое настроение очередной. Я еще раз напоминаю, что в пятницу 11 ноября будет «Черная пятница» в магазине «Меломан» на Затоне. Чтобы все как штык. Нет, ну я думаю, что если вы придете в пятницу и скажете, вот я от Юргена, Юрген сказал, что у вас тут что-то есть, Павел вам сделает скидку. Вот, а мы с вами прощаемся. Это... А мы вам сделаем ручкой. А мы вам сделаем ручкой. До свидания, друзья. Олег Тихомиров и Юрген Табалин. На радио ВК. На радио ВК. А композицию же это напоследок будет, конечно, ну, как всегда, по традиции, задорная, жизнеутверждающая композиция под названием «Руби Рой». Три атма. Пока. Юрген, что послушать?